И все же, сидеть молча и ничего не делать было неприятно, совесть Ильи была неспокойна. Через 3 дня Стрелок уже обдумывал варианты, как бы ему и майора проинформировать о посланниках муравейника и самому остаться ни при чем, желательно свалив в рейд, но сделать ничего не успел, потому что события начали набирать ход и без него. Началось все с того, что вечером к ним в калитку постучался подчиненный Свиригина, инструктор Петров, тот самый, который проводил с ними однодневные курсы по применению магии, перед тем как выпихнуть новообразованную группу в первый рейд. Илья вежливо пригласил его зайти, выпить или чая с кофе и поговорить, но тот отказался, сославшись на занятости, на то, что у него еще куча адресов на сегодня, а затем, даже не заходя в дом, вручил Илье в синях под подпись запечатанный конверт от командования и был таков: «Что это у тебя, командир?» Гремевшая чугунками на кухне Юлька вышла в комнату, как была, в расшитом лесными птичками и цветочками кухонном фартуке поверх спортивного костюма, служившего магичке домашней одеждой. Услышав шум, к ней присоединился и Матвей, чистивший в своей комнате дробовик. Макс по своему обыкновению где-то шлялся до позднего вечера, а Надя еще не вернулась из библиотеки. «Письмо от командования», — показал Илья пакет товарищам. «Издается мне, что оно с какой-нибудь подлянкой. Ладно, чего гадать, давайте вскроем и посмотрим». Стрелок разорвал скрепленную сургучной печатью серую упаковочную бумагу и достал тонкий листочек. Пригляделся к нему в свете аккумуляторной светодиодной настольной лампы. «Вот суки!» Не удержался от резкого возгласа парень, увидев первые строчки. «Звездец, блин! Что там?» Живо спросил Матвей. «Читаю вслух», вздохнул Илья. «ЧВК Ультима. Мобилизационное предписание. В связи с угрозой княжеству Атлана и компании Ультима команда Ильи Агарина с завтрашнего дня объявляется мобилизованной сроком на 10 суток согласно пунктам контракта 27 и 29. Команде в составе Ильи Агарина, Юлии Панкевич, Максима Долотова, Надежды Воробьева и Матвея Жильцова настоящим документом приказано явиться под начало майора Свиригина завтра, в 10 часов утра, в атланское представительство ЧВК «Ультима», с собой иметь личное оружие и все необходимое для дальнего рейда, продовольствие брать сроком на 2 дня, остальное будет выдано компанией. Согласно пункту 3.2 команде на время мобилизации выплачивается денежное содержание в размере 1 ульта и 2 серебряных монет на каждого мобилизованного члена команды в сутки. Согласно пункту 3.3 снабжение мобилизованных боеприпасами и продовольствием обеспечивается за счет компании. Согласно пункту 3.7 срок мобилизации может быть продлен в случае необходимости. Согласно пункту 3.9 неявка мобилизованных наемников на сборный пункт и уклонение от мобилизации без уважительной причины карается конфискацией ультовых банковских счетов в ЧВК банке и компании, а также ответственностью по законам Атланского княжества. Генеральный директор ЧВК «Ультима» Лебедев Иван Иванович. Число и подпись стоят. Чтение закончил, положил листок на стол Илья. С полминуты трое наемников стояли молча, не говоря ни слова, и глядя друг на друга. Потом Юля взяла листок и быстро пробежала глазами строчки. «Так и есть», — мрачно усмехнулась магичка. «Крепко же их допекло, раз они решили объявить призыв. Наверняка это из-за активности муравейника. Макс у нас хоть и алкаш и бабник, но информацию добыл верную. Я думаю, призвали не нас одних», — сказал Илья. «У Петрова этими пакетами целая сумка набита. Скорее всего, под мобилизацию попадут и альды с эдельвейсами», — кивнул Матвей. «В одиночку на такое наше ЧВК бы не пошло. Это же какие убытки. В рейды мобилизованные не ходят, прибыли с них нет, зато людей надо снабжать и кормить. Значит, угроза и в самом деле не шуточная. В любом случае завтра все узнаем», — махнул рукой Илья. «Не являться на сборный пункт нельзя. В том, что раз заварилась такая каша, уклонистов не пощадят, я нисколько не сомневаюсь. Блин, надо было раньше в лабиринт сваливать», — скривился парень. «Теперь все, будем тянуть лямку вместе со всеми. Ладно, авось не пропадем. Все, народ, готовимся к рейду», — шутки кончились. Утром у представительства ЧВК Илья с товарищами по команде обнаружили целую толпу наемников, как знакомых, так и нет. Ворота представительства были распахнуты настежь, а на крыльце офиса Свиригин с двумя помощниками отмечал пришедших. Поприветствовав Илью, он попросил расписаться явившихся бойцов в списке, а затем выдал Стрелку мешочек с серебром. «Не густо вы платите мобилизованным», — не удержался от комментария Илья. «Нормально платим», — мотнул головой майор. «Просто в вашей команде фартит, вот вы и зажрались. 100 серебряных вам не деньги, а некоторые команды с хлеба на воду перебиваются. Не задерживай очередь и проходи дальше». Тем временем помощник Свиригина за соседним столом поднял с пола и пододвинул к Илье две картонные коробки с российскими армейскими пайками ИРП. «Забирайте 10 штук на первое время», – распорядился он. «Патроны какие-нибудь нужны?» Илья ответил, что нужны, и к его удивлению, ему выдали внутри представительства несколько коробок патронов к дробовикам, два полных магазина к найденному пистолету и 100 патронов к штурмовой винтовке. Щедрость неслыханная. Видно, в лесу и в самом деле сдохло что-то крупное. Пока все отметились, пока получили деньги, питание и боеприпасы, прошло часа полтора, и лишь затем народ построился по команде майора на улице у представительства. Илья с интересом разглядывал коллег по несчастью, всего около 200 человек, 4 десятка команд, в основном новички, много знакомых лиц, но были и неплохо вооруженные середняки вроде его команды или примерно сопоставимого уровня. Интересно, куда их всех собрали? Впрочем, кажется, Свиригин уже готов толкать речь, так что скоро узнаем. «Господа наемники», — сказал майор, встав перед строем и дождавшись тишины, «возможно, некоторые уже в курсе, а некоторые еще нет, но в последнее время монстры проявляют аномальную активность. Но буквально позавчера уровень угрозы вырос в разы. Разведка обнаружила очень большое скопление тварей прямо за рекой Волчья. Там монстры всех видов, и зомби из разрушенного города, и муравьи, и тролли из предгорий, и твари из пустоши. Лес просто кишит монстрами, их там сотни, если не тысячи. По всей видимости, они собираются вот-вот перейти реку и атаковать город и поселения перед ним. В ответ на агрессию твари, гильдии альдов, ЧВК Эдельвейс и ЧВК Ультима объявили всеобщую мобилизацию наемников. В настоящее время лучшие силы княжеской армии и опытнейшие наемники гильдии обоих ЧВК собираются на нашем берегу реки. Но им для сбора и развертывания нужно время, так же как нужно время и на эвакуацию гражданского населения из предполья за стены города. Ваш сборный отряд назначен на левый фланг в охранении. Ваша задача задержать противника боем до развертывания основных сил в случае, если он решит перейти границу и защитить Атлану и мирных жителей. Командовать отрядом будет капитан Александр Пищалин, командир боевой группы «Синева». На время мобилизации вы переходите в его подчинение, а сейчас он сам скажет вам пару слов. Глава 23. Я смотрю, некоторые из вас немного растерялись, товарищи наемники. Выйдя перед строем, громко спросил плечистый высокий парень с понтовым аксотой серии на груди. Как и остальным чвкшникам, командиру их сводного батальона было около 20 лет на вид. Упакован он оказался по высшей категории, взгляд Ильи отметил дорогой бронежилет, мембранные ботинки за 10 ультов вместо берц, иностранный камуфляж, новенький нейлоновый тактический рюкзак с кучей кармашков. По всему видно, что в команде «Синева» не бедствуют, и не только растерялись, а кое-кто даже приуныл, продолжил Пищалин. А зря. Нам достался отличный шанс послужить княжеству и заработать кучу ультов, парни. Практически без риска. Если твари решатся сунуться за речку, то вместо того, чтобы самим шляться по лесам и искать монстров, мы будем их отстреливать, словно в тире. Ага, конечно. Если патронов хватит, отозвался из строя чей-то звонкий женский голос. Эдельвейсы уже сходили к муравейнику поупражняться в стрельбе. Вы хрен с пальцем, пожалуйста, не путайте, барышня-целитель, возразил капитан, разглядев в строю говорившую наемницу. Европейцы сами себе злобные буратины, раз полезли в самое логово. Драка в подземных галереях, занятие непростое, это вам не пальба на свежем воздухе. Но вам подземелья муравейника не грозят. Лучше подумайте над другим, монстрам что-то есть надо. Снабжения у них нет, и долго они в одном лесу целой кучей не усидят. А значит что? Значит, они либо будут жрать друг дружку, либо вот-вот разбегутся от голода по округе и их останется только перебить поодиночке. Командиров у монстров нет и тактики твари не обучены. Да и наша суммарная огневая мощь такова, что мы покрошим в винегрет любого, кто рискнет приблизиться. Так что не грустите, все будет хорошо. Сходим, развеемся, постреляем твари и денег заодно заработаем. Слушайте мою команду. Сейчас мы выдвигаемся к городским воротам и идем маршем до деревни Грейлит, слева от моста. Многие из вас ее помнят, там характерные домики с красной черепицей и колодец с журавлем у трех дубов. Занимаем оборону и ждем приказов. За мной, шагом марш. Надо думать, отец-командир пытался нас воодушевить, пробурчала Юля, шлепая по покрытой мелкими лужами дороги рядом с Ильей. Так себе мотивационная речь. «Ага», — согласился Илья. «Если уж монстры приперлись сюда в больших количествах аж от предгорий, то вопросы со жратвой они как-то порешали и разбегаться не спешат. К тому же у них под боком муравейник, который все лето делал запасы. Наверняка там жратвы полно. Да и насчет тактики и командиров, хрен его знает. Я бы на месте капитана не расслаблялся. Задницей чую, будет какой-то блудняк», — добавил Макс. «Мураши не просто так эту движуху затеяли. Вот то-то и оно», — кивнул Илья. Колонна наемников миновала ворота и пошла по знакомой дороге, направляясь к мосту. А навстречу ей потянулись вереницей местные жители, в основном женщины и дети, обходя бойцов по обочине. Взрослые мужчины среди них тоже попадались, но реже. Взгляды, которые кидали беженцы на наемников, были разные. Кто-то смотрел с интересом, кто-то с опаской. Но благодарности и облегчения в них было больше. Все же с местными крестьянами наемники не враждовали, делить им было нечего. А сейчас люди надеялись, что чвкшники идут их защищать и спасать. Некоторые из беженцев даже останавливались на обочине и говорили спасибо, махали руками на прощание, пока колонна проходила мимо. И от этого Илье неожиданно стало легче на сердце. Пусть они и рисковали, но прямо сейчас, как ни крути, наемники делали хорошее дело. Да и жители Атланы ему и его команде уже не совсем чужие, раз уж они поселились в их городе и даже арендовали там дом. В деревню колонна добралась после полудня. Отсюда, с высокого склона, было хорошо видно место разобранного сейчас наплавного моста и лес на том берегу реки. Пищалин дал полчаса на привал и обед, но не успели они закончиться, как произошло новое событие. Буксуя по промокшей осенней дороге, в деревню приехал грузовичок с открытым кузовом, доверху наполненным какими-то ящиками и большими, с половину человеческого роста, кольцами чего-то упрятанного в толстую полипропиленовую упаковку. Илья сначала глазам своим не мог поверить, когда увидел такое чудо. Насколько он знал, размер портала между мирами ограничен, и машина туда пролезет вряд ли, не говоря уже о том, что чем тяжелее груз, тем дороже перемещение. Но приглядевшись к машине повнимательнее, стрелок понял, что собирали ее не на конвейере. Скорее всего, постарались местные умельцы, а земными в ней остались только двигатель, приборы, стекла и колеса. Ну, может быть, еще детали подвески, кто знает. Ибо был этот грузовик цельнодеревянным, включая кабину водителя, и чем-то напоминал старинную полуторку, разве что без большого капота. Двигатель в машине явно стоял маленький и экономичный. «Разгружайте транспорт», — отдал команду Пищалин. «В кузове колючая проволока, лопаты и инструменты. Сейчас я вас разобью на взводы. Наша ближайшая задача – разобрать заборы с сараями и наделать кольев. Кольями надо огородить деревню по периметру и намотать между ними колючую проволоку. Ну и отрыть окопы хотя бы по грудь». «Окопы нахрена, товарищ командир?» – спросил кто-то из наемников. «У врага есть артиллерия и пулеметы, огнестрела у них нет», – ответил Пищалин. «А вот гренадеры-штурмовики есть. Вы к предгорьям в рейды ходили, товарищ боец?» «Никак нет. Местные тролли умеют кидать взрывающиеся на манер шрапнели каменюки. Магия у них такая, природная. А за речкой этих тварей уже видели. Короче, выполняйте приказ и не отвлекайте командира по пустякам». «Так, а это что еще такое?» Вдруг развернулся к дороге наемник, глядя на приближающийся к деревне отряд. «Никак нам в помощь альдов послали?» Капитан оказался прав. Это действительно были альды. Немного, всего с десяток боевых групп. Зато Илья к своей огромной радости разглядел среди них Камию и других наемников соцветия Ландыша. Какая встреча! Улыбаясь вовсю, Илья тут же поспешил подойти к старым знакомым. Едва отряд вступил в деревню, легонько, обозначая дружеские объятия, коснулся плеч Камии Тицы, затем крепко пожал руки Децию и Юмию. «Не дела творятся. Вас тоже что ли мобилизовали?» «Так и есть», — кивнула явно обрадованная встречей Камия. «Утром всех вызвали в штаб гильдии и разбили по отрядам. Нас отправили на прикрытие реки, в помощь какому-то капитану Пищалину. Илья, ты не знаешь, где он?» «Я здесь, госпожа Альдесса», — капитан оказался тут как тут, с интересом присматриваясь к беседующим наемникам. «Я вижу, вы друзья с этими альдами», — спросил он Илью. «Да», — ответил стрелок. «Можно сказать, что друзья. Несколько раз вместе в рейды ходили». «Надо же, редкий случай», — покачал головой капитан. «Люди и альды не часто так хорошо ладят. Как вас зовут, госпожа?» — спросил он Камию. «Камия Клеомирта». «К командир группы соцветий Ландыша. «Рад знакомству и надеюсь на доброе сотрудничество, госпожа Камея», – кивнул Пищалин. «Вы командир всей сводной группы мобилизованных, неофициальной. Мы в ней единственная команда, достигшего 4-го уровня». «Принято. У нас тут у всех с официальными чинами не очень, сплошная вольница», – поморщился капитан. «Практически запорожская сечь. Позвольте опустить дальнейший обмен любезностями и перейти сразу к делу, госпожа. Время дорого. Мне надо поставить патрули у бывшего моста и в зарослях вдоль самого берега, для наблюдения за противником и противодействию переправе. Я думаю, что ваша полусотня как раз для этого подойдет, альды хорошие егеря и охотники. Справитесь, приложим все силы, господин Пищалин». «Это хорошо. А у вас что за группа и кто ее лидер?» — спросил капитан Илью, повернувшись к наемнику. «Группа Илья Агарина», — ответил Стрелок. «Я ее командир». «Я смотрю, вы неплохо экипированы», — Пищалин обвел наемников внимательным взглядом. «Значит, не совсем новички, народ тертый». «Вот что», — решился капитан. «Илья, отправляйся со своими людьми вместе с эльдами как мой представитель. Держи», — сунул он парню рацию. «Связь будем держать через каждый час. Если заметите что-то особенное, тоже докладывайте». «Возражений и вопросов нет?» «Так точно, задачу понял», — ответил Илья. «Вопросов нет. А у вас, госпожа Камея, какие будут приказы при попытке монстров пересечь реку?» «Смотря, какие попытки», — задумался ненадолго капитан. «Если одиночные, ведите огонь на уничтожение. Если массовые, то по возможности дайте бой и при перевесе противника в силах отступайте в расположение части, то есть в эту деревню. Мы займем в ней оборону. В любом случае сначала доложите мне, а там будем смотреть по ситуации. Сейчас сложно что-либо прогнозировать». «Вас поняла, господин капитан». Такому повороту судьбы Илья искренне обрадовался. Капитан на первый взгляд показался вменяемым командиром, который знает, что делает, да и держаться привычнее вместе с Камеей и ее группой. Ну и копать окопы и ставить колючую проволоку вместе со всеми парню откровенно не хотелось. Хотя если судить с другой стороны, то могло показаться, что Пищалин альдов просто подставил, или не захотел с ними связываться, выслав из укрепленного лагеря в передовые дозоры, принимать первый удар, ну и группу Ильи вместе с ними заодно. Впрочем, не стоит заранее настраиваться на самый плохой вариант, будем пока вести наблюдение как приказано. Команда Ильи вместе с эльдами дошла до самого берега и устроилась среди лежащих на берегу перевернутых лодок, служивших основой наплавного моста. Камея в течение нескольких минут раздавала приказы, а затем остальные инопланетяне скрытно рассосредоточились по боевым группам в кустах вдоль берега. У лодок и досок бывшего моста остались лишь соцветия Ландыша и пятеро наемников Ильи. Место было хорошее, и наблюдать отсюда удобно и спрятаться есть где. Впрочем, пока везде царило спокойствие, волчья неспешно катила под серым с просенью небом свои воды куда-то вдаль. До противоположного берега было чуть больше сотни метров. Илья достал бинокль, внимательно разглядывая заросли на той стороне. Несмотря на то, что осенние кусты изрядно облетели, видно, в лесу было недалеко. Впрочем, одного неподвижного муравья он заметил уже через полминуты наблюдения, а вскоре нашел взглядом и второго, а вслед за ним разглядел прошмыгнувшие в кустах черное создание, похожие на пантеру. «Тварей на том берегу полно», — подтвердила Камея, отложив свой, похожий на овальную пластину, альдианский бинокль. «Может ударить ледяной бурей, шугануть их?» — спросила сидящая рядом за перевернутой лодкой Юлька. «Только зря силы тратить», — отрицательно покачал головой Илья. «Приказано наблюдать и докладывать, значит, будем наблюдать и докладывать. Реку пока никто не пересекает, провоцировать твари по своей инициативе не стоит. Я доложу об увиденном капитану». «Согласна», — кивнула Камея. «Сейчас другие правила игры. Да и ультов с убитых тварей на том берегу не снять». Прошел час, за ним другой, но ничего не происходило. Наемники вели наблюдение, Илья докладывал каждый час капитану об обстановке. В деревне продолжалось строительство укреплений. Разгрузившийся грузовичок уехал, а потом приехал снова, привезя еще колючие проволоки. Между тем, день потихоньку клонился к вечеру, осенью темнеет рано. В какой-то момент Илья понял, что сегодня атаки не будет. Ночью холодно, а гигантские муравьи холода не любят, да не слишком активны по ночам. Что насчет остальных тварей, неизвестно, но Камея считала, что они тоже днем не сунутся. А завтра, может быть завтра, наконец, придет княжеское войско, или оно задействовано на других участках, неизвестно, остается только ждать. Когда стемнело, наемники развели в ямке за лодками небольшой костерок и поужинали, угостив альдов земными ирб. Поговорили о разном. Илья рассказал об арендованном доме и пригласил соцветий Ландыша в гости. Камия поделилась информацией о повышении уровня и новых выученных заклятиях, а затем земляне и альды договорились о ночных дежурствах и легли спать. «Вставай, командир!» Илья проснулся от того, что взволнованный Макс сильно тряс его за плечо. «Что случилось? На том берегу какая-то возня нехорошая, блин!» Парень разом проснулся, шустро выполз из спального мешка и палатки, пока Макс будил Матвея. Рядом уже возились альды. Из палатки для девчонок выбралась позевывающая Юля. Только-только рассвело, но на том берегу можно было заметить, как во многих местах колышутся кусты, и происходит какая-то непонятная движуха. «Всем к бою!» — приказал Илья, потянувшись к рации и включая ее, чтобы предупредить капитана. И вовремя, потому что не прошло и нескольких минут после сеанса связи, как несколько муравьев подбежали к самой реке и плюхнулись в воду, переплетясь лапами и образовав своими телами небольшой плотик, а затем прямо на их спины влез замотанный в лохмотья зомби, после чего вся конструкция не спеша отправилась к противоположному берегу. Муравьи синхронно шевелили погруженными в воду свободными лапками, и живой плот медленно двигался по реке, преодолевая слабое течение. Раздумывал парень недолго. Вчерашний приказ капитана был ясен, да и ничего хорошего от перебравшихся на их сторону тварей ждать не приходилось. «Я попробую их утопить», — сказал он Ками, которая вместе с Юмием укрылась за той же лодкой, что и он. «Если не получится сразу, поддержите огнем». «Принято», — кивнула инопланетянка. «Фугасный», — прошептал про себя Илья. Заклятие меткости парень добавлять не стал, он и так был уверен, что с такого расстояния не промажет. Огонь. Оба одиночных выстрела попали прямо в центр конструкции, подняв два столба воды, и импровизированный плот разлетелся на куски. Полетели в разные стороны куски хитиновых тел и лап, а зомби сначала ушел под воду, но потом вынырнул, барахтаясь в воде. Однако, выстрел болтовика Юмия поставил на этом точку, разорвав тело твари на части. Боевая мощь стрелка альдов сильно возросла после получения четвертого уровня. «Чистая победа, командир», — поднял вверх большой палец Макс. 1-0. «Погоди радоваться», — покачала головой присоединившаяся к наемникам Юлька. «Боюсь, все только начинается. Максим и Матвей, живо собирайте палатки со спальниками и готовьтесь к отступлению. Мы тут пока немного постреляем, но, боюсь, долго нам оборону не удержать». Действительно, вслед за первым плотом на воде оказался второй, а за ним и третий с четвертым. Муравьи действовали быстро и синхронно, прыгая в воду, сплетаясь телами и принимая на свои спины очередного десантника, зомби. Еще несколько минут и плотов стало больше десятка. Впрочем, далеко они не уплыли. В этот раз огонь открыли не только Илья и Юми, но и Юля с Камией. Совместными усилиями утопили сразу четыре плота. Ледяная буря и грозовой шторм нисколько не уступали по мощности двум-трем пулям с фугасным заклятием, и для одного плотика их хватало за глаза. Но теперь кроме землян в бой вступили еще 9 боевых групп пальдов, прячущихся в кустах. Пусть их стрелки и магички были послабее, чем в группах Ильи или Ками, но свое дело они делали. Ни один из 10 импровизированных плотов не доплыл и до середины волчьей. Тем временем в деревне началась какая-то беготня. Стрелок даже не стал докладывать капитану о ходе боя, и так все прекрасно видно и слышно, что происходит на реке. Однако это было лишь начало, потому что третья волна плотов уже формировалась на том берегу. Более того, над рекой со стороны леса полетели камни, которые начали взрываться, долетая до берега и разлетаясь на сотни осколков. Скрываясь за деревьями, неведомые тролли с предгорий начали артобстрел. Взрывы были слабыми, каменные осколки не казались слишком опасными, но они заставляли наемников поневоле прижиматься к лодкам, за которыми они и укрывались, пряча тела и головы. А еще у кромки воды Илья разглядел новых противников, и вот тут-то ему стало совсем не смешно. Из леса выбирались личи, сияя знакомым зеленоватым сиянием. Но сейчас на них были надеты защитные шлемы сферы европейского производства, защищавшие головы, а на телах имелись кое-как приспособленные бронежилеты. Видимо, трофей от неудавшегося наступа эдельвейсов на муравейник. Глава 24. Несмотря на артиллерию троллей и увеличившееся количество плотов, третью волну десанта команда Ильи и мобилизованные альды уверенно отразили. Каменная шрапнель на полноценный арт-налет не тянула, и заставить альдов и землян вжаться в землю и прекратить огонь, она не могла. Плоты же были все на виду, стреляй, словно в тире, на выбор. Вот наемники и стреляли, практически без промахов. А когда твари подплыли ближе, в бой вступили Макс с Матвеем. Пусть их дробовики не обладали никакой магией и вели огонь с близких дистанций, но свою лепту в сражение они вносили. Крупная дробь в пластиковых пыжах-контейнерах летела до полусотни метров, и если для зомби ее эффект был неочевиден, то сцепившихся муравьев в плотиках она скашивала одного за другим. Но самым эффективным оружием наемников оставались заклятия, и они же были их самой большой слабостью. До того, как последний плот третьей волны десанта развалился на части, обессиленному Илье пришлось дважды воспользоваться помощью Нади. Руки парня после интенсивной стрельбы фугасными заклятиями начинали дрожать, и быстро наваливалась характерная для магического истощения слабость. Прикосновения целительницы придавали ему сил, так же как и Юле, но сама целительница сможет подпитать их энергией еще 2-3 раза, так же, как и Тицы Альдов. А дальше все, точка. А ведь у них с Камией наивысший среди мобилизованных новичков уровень. Остальные наемники уже близки к своему пределу и заклятия у них слабее. Между тем, вслед за третьей волной десанта спускалась на воду четвертая, самая многочисленная. Казалось, зомби и муравьев вообще не беспокоит, что их всех до единого отправляют на дно. В этот раз кроме маленьких плотиков из сцепившихся муравьев и одного-двух зомби, в бой пошли более продвинутые инженерные творения муравьиного разума. Вереницы рабочих насекомых вытащили из леса, ломая кусты, основательные сооружения из нескольких переплетенных ветками и свитыми из растения и корни уклюжими веревками бревен. Также на этих плотах имелись плетеные щиты, закрывающие экипаж. Большие плоты оставались у кромки воды до последнего и покинули вражеский берег позже всех. И вот на них-то и погрузились личи вместе с группами поддержки из нескольких боевых муравьев или зомби. Каждый из больших плотов по воде волокла группа из десятка или больше медленно плывущих рабочих насекомых. «Абзац котенку», — только и сказал Макс, глядя, как эта армада потихоньку подплывает к их берегу. «Не удержим. Тварей слишком много, а мы почти выдохлись». «Согласен», не особо раздумывая, кивнул Илья. «Самое обидное, что все настолько демонстративно, что аж зло берет. Мураши могли бы попробовать переправиться в другом месте и обойти нашу оборону. Да, на месте моста удобнее и быстрее всего, но метров на 500 левее или правее тоже можно плыть, растянув десант пошире фронтом или перебросив часть сил. Но такое ощущение, что им это не надо. Им надо продавить нас силой. Твари просто не настолько разумны, чтобы играть с нами в тактические уловки», — заметила Юля. «Вот и прут напролом. Да хрен там во все рыло. Все они, сволочи, понимают», — усмехнулся Макс. «Пустить в начале десанта особи послабее, а когда мы выдохнемся, попытаться переправить личей, им ума хватило», — хмыкнул штурмовик. «И насчет тактики они бы тоже сообразили. Тут другое. У них есть план, и они ему следуют. Вот только что это за план, хрен его знает», — пожал плечами Илья. «В любом случае нам пора валить, стоять насмерть, и держать рубежи любой ценой команды не было, да и желания такого тоже нет. Часа полтора мы капитану выиграли, он должен успеть организовать оборону деревни и предупредить руководство. Каме, командуй своим альдам сделать по паре выстрелов и отступать, а мы пока потратим остаток сил на личей. 5 больших плотов и на каждом по личу», — покачала головой Юлька. «Сил хватит, увидим. Юми, давай-ка поработаем вместе. Начнем с крайнего левого плота». Укрывшаяся за перевернутой лодкой Эльда громко закричала на своем языке, раздавая команды спрятавшимся в кустах мобилизованным Эльдам. А Илья сдвинул флажок селектора огня на отсечку очередей по 3 патрона и тщательно прицелился. Плетеные щиты на деревянных плотах не были серьезной помехой, но укрывали личей от обзора стрелков и могли заставить преждевременно сработать фугасное заклятие. «Глупые насекомые ничего не понимают в тактике, ага-ага». «Фугасный», — прошептал парень и нажал спуск. Штурмовая винтовка отстучала короткую очередь, и в центре плота прогремел тройной взрыв. Полетели во все стороны куски бревен, веток и веревок, плетеный защитный экран и вовсе снесло. Следом в плот ударил снаряд болтовика альдов, добавив хаоса и смахнув взрывом за борт парочку боевых муравьев. Однако, лич в бронежилете и каске ухитрился удержаться на краю плота, несмотря на то, что тот начал расползаться на воде, теряя разбитые бревна. Тварь замерла на месте, вцепившись в настил неестественно удлинившимися руками. И вдруг ее шлем-сфера разлетелась на осколки, словно голова лича взорвалась изнутри, а саму тварь разом смахнула за борт. «Кто стрелял?» — удивленно спросил Илья. «Юми, ты?» «Нет», — тут же ответил Альт. «Это был не я, кто-то другой. Стрелял снайпер с берега», — уточнил Макс. «Кажется, наш капитан решил нам немножко помочь». «Логично», — кивнул Илья. «До деревни далеко, с полкилометра. Но хороший снайпер мог отработать пулей с заклятием даже на таком расстоянии. Река со склона видна как на ладони и ветра почти нет. А команда Пещалина из ветеранов», — подумал он. «Ладно, крошим плоты и лечей дальше», — скомандовал Стрелок. «Девушки, помогайте». Стреляли земляне до последнего. На правом и левом фланге некоторые из муравьев и зомби уже выбрались на сушу, преследуя по пятам отступавших наемников. Альды уходили в темпе, но стараясь сохранять порядок, а особо наглых тварей рубили штурмовики и отстреливали оставшиеся в силах стрелки и магички, хотя противников становилось все больше и больше. Но группа Ильи и соцветий Ландыша держали оборону у перевернутых лодок до конца и не успокоились, пока не раздолбали последний тяжелый плот с личом. Работали по одной схеме. Илья и Юмием фугасным огнем разбивали плоты, неведомый снайпер с берега отстреливал личей, Юля и Ками обрушивали на выживших ледяную бурю и грозовой шторм, окончательно разнося в стороны бревна и топя барахтающихся в воде тварей. У грозового шторма нашлась и дополнительная опция. После бьющих в воду молний, получившие удар током муравьи в воде погибали мгновенно в радиусе нескольких метров от места срабатывания заклятия. Но все когда-то кончается. Когда гигантские насекомые полезли на берег со всех сторон, Илья заорал изо всех сил. «Бежим, народ! Всем отступать! Штурмовики прикрывают целительницу!» И, убедившись, что его приказ выполнен, схватил штурмовую винтовку и побежал вверх по склону вслед за отходящими товарищами. Подскочив откуда-то сбоку из кустов, парня попытался ударить когтистыми передними конечностями боевой муравей, но Децей, взмахнув несколько раз мечом с заклятием абсолютного рассечения, отрезал насекомому голову и ноги. Другого муравья уложили из дробовиков Матвей с Максом, а порядком побледневшая Юля накрыла кромку берега у самой воды ледяной бури, давая им пару десятков секунд форы. Затем был забег вверх по холму, причем Илья с Максом и Матвеем держались вровень с Надей, страхуя почти исчерпавшую свои силы целительницу. Когда отступавшие с берега наемники пробежали метров 300, стало легче. Из-за опоясывающей деревню небольшой насыпи с колючей проволокой наверху, стали стрелять укрывшиеся наемники, выбивая самых быстроногих муравьев, а медлительные зомби безнадежно отстали. «Сюда, живо!» — закричал чвкшником встречавший отступающих бойцов Пещалин со снайперской винтовкой за спиной. «Проход здесь!» Несколько метров пространства на насыпи оказались свободны от кольев и проволоки. В них-то и проскользнули Альды и группа Ильи. Едва последний наемник оказался внутри, стоявшие наготове с кольями и лопатами мобилизованные заделали проход, окончательно превратив небольшую деревеньку в осажденную крепость, а затем продолжили вести огонь по ближайшим монстрам. «Молодцы!» — коротко поблагодарил запыхавшихся от бешеного бега Илью и Камию капитан. «Видел, как вы сражались, держались до последнего и уложили кучу тварей, вся река в их телах. Я буду ходатайствовать перед князем и ЧВК о вашем награждении, а сейчас отдышитесь, соберитесь и доложите о потерях. В ближайший час мы справимся и без вас. Можете идти вон к тому беленькому домику, он ваш». «Так точно, товарищ капитан», — козырнул Илья, приложив ладонь к шлему. Парень обвел взглядом свою команду. Слава богу, все обошлось. Его товарищи целы и даже никто не ранен, как и в соцветии Ландыша. Но вообще-то они опять прошли по краю. «Пора завязывать с этим», — пробежала в голове запоздалая мысль. «Кто меня заставлял держаться на берегу до конца? Я ведь сам этого не хотел. Надо контролировать себя в бою и не впадать в горячку, а то добром не кончится». К сожалению, остальные инопланетяне не обошлись без потерь. Одна боевая группа из пяти альдов оказалась потеряна полностью. Как понял Илья из рассказов очевидцев, погибшие совершили типичную ошибку новичков, вымотали в ноль свою целительницу, в горячке боя постоянно восстанавливая себе силы. А когда пришла пора отступать, та не смогла идти, и ее пришлось нести, в результате чего муравьи их догнали и, окружив, растерзали всех. У боевых насекомых жвалы с зубами как у акулы и когти на передних ногах острые как косы, с ними штуки плохи. Еще трое штурмовиков в разных группах погибли при отступлении, прикрывая своих товарищей, и одной магичке крайне неудачно прилетело от троллей камнем в незащищенную голову, из-за чего она умерла на месте. Остальные, пусть местами поцарапанные и побитые, благополучно вышли из боя. Короче говоря, 9/2, 15% отряда потеряны. Так себе результат, пусть они и набили кучу тварей. Между тем, бой продолжался, хотя теперь Илья наблюдал его со стороны, отпаивая Надю крепким кофе с шоколадкой из ИРП. У колючей проволоки снаружи насыпи он заметил с пару десятков мертвых муравьев, видимо тех, которые поспешили преследовать альдов, и нарвались на огонь в упор. Также некоторое количество муравьев и зомби остались лежать на склоне. А вот остальные словно потеряли к человеческой крепости всякий интерес, продолжая переправу и концентрируясь за перевернутыми лодками и еще дальше вдоль берега. Наемники из деревни какое-то время вели по ним огонь, но не слишком эффективный, а потом капитан и вовсе велел прекратить стрельбу. Все же полкилометра, это многовато, а в батальоне Пещалина в основном новички первого и второго, реже третьего уровней, больше половины вообще с пистолетами, а маги и магички в таких командах бьют недалеко и лишь базовыми заклятиями. Есть, конечно, и автоматчики, и даже три или четыре парня со снайперскими винтовками, но какой смысл стрелять по отдельным муравьям с такого расстояния, тратя дефицитные патроны? Между тем, противник продолжал переправу, накапливаясь на берегу. Муравьев там было уже несколько сотен, зомби тоже хватало, и все время прибывали новые и новые. Появились на человеческом берегу Ильичи, Илья насчитал в бинокль аж трех, правда, один был без шлем сферы и двигался какими-то дерганными движениями. Получил в свое время пулю, но выплыл. Держались элитные твари подальше и прятались за муравьями и кустами, находясь почти постоянно в движении. Видимо, понимали, что на них патроны не пожалеют. А еще через реку на новых плотах переправлялись тролли, большие, под 3 метра ростом твари, серые и толстые, с длиннющими руками и короткими ножками. «Товарищ командир, разрешите обратиться?» — спросил Илья Пещалина минут через 40, когда вся команда отдохнула и перекусила, восстановив силы. Капитан стоял недалеко от насыпи, в компании магички и штурмовика, видимо его товарищей по команде, и задумчиво смотрел в бинокль на покрытую муравьиными плотами реку. «Обращайся, Илья», — кивнул Пещалин. «Можешь говорить запросто, без официоза. Какие у нас дальнейшие планы?» «Я смотрю, мы даже не ведем огонь по противнику», — задал волновавший его вопрос парень. «Патронов у нас не так чтобы много», — пожал плечами капитан. «И стрелков хороших не густо. Но то ладно, а что бы ты сделал на моем месте?» — неожиданно спросил он Илью. «Даже не думал пока», — слегка растерялся парень. «А я вот думаю», — серьезным тоном ответил капитан. «И не нахожу ответа, блин. Потому что не знаю ни планов противника, ни его резервов, рвать его за ногу. Смотри сам, боец. Твари пока накапливаются на нашем берегу, но в атаку не идут. И вглубь территории тоже. По крайней мере, на нашем направлении. То есть задачу прикрытия границы мы все еще выполняем, выигрывая время для основных сил и для беженцев. Если мы начнем стрелять из всех оставшихся стволов, то сколько-то муравьев покрошим, но потратим силы стрелков и целительниц, плюс патроны. В основном зря потратим, враг далеко, эффективность огня будет низкая. А если мы выйдем всей толпой из деревни и пойдем в контратаку, то заплатим кровью», — кивнул Илья. «И вымотаемся в бою сильнее, чем в обороне. Но зато перебьем всех, кто уже успел переправиться через Волчью, и наберем с них кучу ультов. У нас больше 200 наемников, из них за сотню магов и стрелков, 5-6 залпов и муравьям каюк, а тогда...» — при этом новички выдохнутся почти в ноль, — перебил его Пещалин. «Но, допустим, мы вынесем монстров. А, может быть, твари только этого и ждут, и их цель – перебить наемников в как можно больших количествах, и в лесу у них еще накоплены резервы, которые раскатают нас, подловив после боя в тот момент, когда целительницы останутся без сил. А насчет ультов», — скривился капитан, — «не думай ты о них сейчас, Илья, не тот момент. Но если мы будем ждать дальше, то враг накопит силы и атакует нас сам. Или оставит сильный заслон и пойдет дальше к городу без боя и потерь». «Верное соображение», — вздохнул Пещалин. «И как бы поступил ты, боец?» Илья стоял молча, глубоко задумавшись, и вдруг понял, что капитан, отсиживающийся в обороне и не желающий кидаться в бой при хороших шансах на победу, по сути прав. Просто он размышляет не как солдат или полководец. И не как герой, желающий схваток и подвигов, и даже не как патриот, а как опытный сборщик культов, то есть наемник, который прошел десятки рейдов и знает, что важнее всего на свете, это не похвала начальства, и не деньги и слава, а жизни его товарищей по команде. Ульты деньги можно заработать, а воскресить погибших товарищей – нет. И сейчас у Пищалина товарищами по команде стали мобилизованные новички, которыми он командует, и которых он до последнего не хочет бросать в мясорубку. Он даже в бою прикрылся альдами на переправе, не желая терять землян. И все русские команды под его руководством тоже пока обошлись без потерь. А еще Илья понял, что он такой же, и для него в этом мире важнее всего его семья. Надя, Юля, Матвей и даже придурок Макс. И он тоже не хочет ими рисковать. Да, подраться с монстрами можно, но нужно ли проявлять самоубийственный героизм, защищая Атлану? Надо ли им рисковать жизнью, вступая в бой с вновь переправляющимися тварями? А зачем? Между прочим, княжеская армия куда-то испарилась, хотя драться за свою землю ее прямая обязанность. «Я вас понял, капитан», — ответил Илья, — «и полностью поддерживаю ваши действия. Мы должны стать крепостью на переправе. Этим мы оттянем силы противника на себя и поможем нашим. А если уж прижмет и твари полезут, надо организовать прикрытие ветеранами, пока отступают новички. Я думаю, мы сможем отойти без потерь. А еще нам надо бы попытаться прямо сейчас отстрелять троллей. Их не так много, и я думаю, что они не такие бронебойные, как личи. Нельзя оставлять противнику артиллерию. Я вижу, мы мыслим одинаково, боец», — широко улыбнулся Илье Пищалин. «И мне это нравится». Глава 25. Весь день наемники провели в осаде, заняв круговую оборону в деревне. Окружившие их твари никаких попыток перейти в наступление не предпринимали, а мобилизованные не слишком-то горели желанием лезть в бой и тратить дефицитные патроны. Время от времени они обозначали активность, пытаясь достать ближайших монстров. И иногда это даже получалось, но общую ситуацию никак не меняло. Стрельба по троллям артиллеристам особого эффекта тоже не принесла. Двух или трех серокожих гигантов удалось завалить снайперским огнем с фугасными и бронебойными заклятиями, но остальные просто отступили подальше, скрывшись из виду. А вокруг деревни к полудню накопилась приличная группировка противника, примерно под 1000 голов. Основу ее составляли муравьи, но поодаль время от времени мелькали окруженные зеленоватым сиянием личи. Обычных зомби, шатающихся тут и там, тоже хватало. Впрочем, в основном все твари держались у дороги, и никто из них не лез к деревне ближе полукилометровой зоны. Ближе к вечеру твари двинулись дальше, оставив у деревни свой заслон, не настолько большой, чтобы уверенно взять укрепленную насыпь, завалив защитников телами, но и не такой маленький, чтобы можно было рассчитывать одолеть его без крупных потерь, если выйти на открытую местность и атаковать самим. Илья не испытывал иллюзий: если наемники полезут в бой, то без огромных потерь не обойдется. В открытом поле часть тварей непременно добежит до них и наделает дел. Ни штурмовики, ни целительницы тут не панацея, одних не так уж и много, а лечебная магия других может быстро остановить кровь, стянуть порез, обезболить и придать сил. Но с тяжелыми проникающими ранениями и серьезными повреждениями внутренних органов она сама по себе не справится, чудес не бывает. Так что приходилось отсиживаться за колючей проволокой, словно заключенные в концлагере, и смотреть со стороны в бинокли, как идут полями к Атлане все новые и новые отряды монстров. Боевые и рабочие муравьи вперемешку с зомби и троллями. Впрочем, к ночи вражеская активность затихла. Осаждающие деревню твари попрятались в темноте, движение по дороге и полям прекратилось. Наемники поужинали, Пищалин распределил по группам дежурства у насыпи, Илья, людей которого, так же как и альдов Ками, в караулы не выставили, собирался пойти поспать несколько часов, но не успел, поскольку его нашел посыльный, пригласивший их с Камией в штаб. «У меня есть новости, господа», — отставив всякие чины, — сказал капитан, когда наемники вошли в дом, который служил импровизированным штабом их батальона. «Княжеская армия, наконец, дала о себе знать. Полчаса назад я говорил со Свиригиным по рации, и он обрисовал мне общую ситуацию». «Вот как?» — живо заинтересовался новостью Илья. «И где же армия?» «В Атлане. Сидит в городе», — развел руками капитан. «Очень интересно», — Камия даже не пыталась скрыть сарказм в голосе. «То есть, они решили отсидеться за стенами, пока мы воюем?» «Выходит, что пока так», — ответил Пищалин. Впрочем, мне всех подробностей не докладывали. Достоверно известно лишь то, что весь север от реки Волчья до самых городских ворот сегодня после полудня сдан противнику. Часть беженцев укрылась в городе, судьба остальных неизвестна. Армия тоже в городе, обороняет стены, которые, насколько я знаю, пока никто не атакует. Те стены 100 лет не ремонтировали, хмыкнул Илья. Я знаю места, через которые при желании курица перескочит. Кладка не только обвалилась, но уже и травой давно заросла. Есть такое, кивнул капитан. Никто не ожидал из диких земель угрозы, вот и расслабились. Думали, что проблемы могут быть только с империей. Князь и руководство ЧВК привыкли ультагрести и бизнес делать. А о том, что твари смогут устроить ответку и придется воевать всерьез, ни у кого даже мыслей не было. Теперь вот расхлебываем, мрачно махнул рукой Пищалин. Ладно, речь сейчас не про это. Я вас для чего к себе позвал? Мною получен приказ этой ночью оставить деревню и отступать в город. У восточных ворот атланы противника пока нет и нас там готовы встретить. Те твари, что нас стерегли, все больше у дороги терлись. Я думаю в районе часа ночи тихо снять проволоку в противоположном конце деревни, у кустов и старого колодца, и отступить полями к городу. Хреновая ситуация, задумался Илья. Раз нам отдали приказ отходить, значит, в ближайшее время возвращаться и не думают. Может быть так, а может и нет, усмехнулся Пищалин. Мне планы командования неведомы, но патронов у нас не густо и еды тоже. Воды пока в достатке, но, в общем, надо отступать, пока нас плотно не обложили, а то как бы завтра уже не оказалось поздно. Однако отходить всей толпой без разведки чревато, и кроме ваших двух групп мне послать передовым дозором некого. Вы лучшие по уровню и вооружению. А ваши альды, госпожа Камея, изобразил что-то вроде легкого поклона капитан, отличные разведчики. Возьметесь за это дело? Илья молчал, опустив взгляд на пол. Становиться добровольцем и совать голову в пасть тигру он не испытывал ни малейшего желания. Риска много, смысла мало и даже ультов не заплатит. Хватит, он на реке сегодня уже свое отгеройствовал. С другой стороны, капитан прав, у его с Камеей команд больше всего опыта и шансов на успех. Да и оружие на уровне. Там, где новичкам придет каюк, они сумеют отбиться и отступить. И все же, лезть со своей командой в наполненную тварями темноту отчаянно не хотелось. Да и стоящая рядом Камея молчит и не рвется в добровольцы. Поймите, кроме вас некому, продолжал убеждать их капитан. Вообще-то он мог бы просто приказать, но почему-то не хотел этого делать. До города по прямой меньше 3 миль. До места встречи у восточных ворот примерно на милю больше. Всего по полям километров 7-8 от силы. Вы выйдете первыми, мы будем ждать. Если нарветесь на твари, отступайте обратно, мы вас прикроем. Если все будет чисто, дайте знать по рации, мы пойдем за вами на расстоянии в 1-1.5 км. Так что в случае заварушки придем на помощь или обеспечим тыл для отступления. Риска не так уж и много. Муравьи слабые и неактивные ночью, а от зомби вы всегда оторветесь. А от личей? Прямо спросил Илья. Капитан только вздохнул и развел руками в красноречивом жесте. Вы же сами все понимаете. Ладно, мотнул головой Илья, поняв, что спорить нет никакого смысла. Хватит нас уговаривать, и без того тошно. Все с тобой понятно, капитан. Мы в деле. Да, Камея, подтверждаю, кивнул Альда. Спасибо, Илья, серьезно ответил Пищалин. Я этого не забуду, обещаю, и приложу все силы, чтобы руководство ваших подвигов тоже не забыло. Живы будем, сочтемся, сухо ответил парень. Если это все, то я пошел готовиться. Вышли в разведку ровно в 1 ночи, когда вокруг царила полная темнота. Люди Пищалина осторожно сняли колючую проволоку на краю деревни, и обе группы переползли на сыпи и беззвучно выступили вперед. Перед рейдом Илья специально попросил всех попрыгать на месте и устранить любую возможность шума, подогнав снаряжение. Первыми ушли Альды с Камеей во главе, за ними следом выступил отряд Ильи. Сначала передвигались почти ползком, но потом, отойдя несколько сотен метров от лагеря и не встретив противника, молча пошли по полю в полный рост. Лишь иногда Илья, закрывая прибор каской, чтобы их не обнаружили по отсвету, всматривался в слабо мерцающий экран ультметра, проверяя маршрут. Но все было в порядке. Укрыться на сжатом пшеничном поле было особо негде, противник не показывался, а затянутое осенними тучами небо благоприятствовало наемникам. Или же нет, и где-то в темноте прячутся муравьи, которые специально пропустили передовой дозор. Да не, вряд ли, Камея бы что-нибудь обязательно почуяла. Пройдя с милю, Илья вызвал по рации Пищалина и дал добро на выход из деревни, а потом жестами приказал Наде, Юле, Максу и Матвею следовать дальше. До города не так уж и далеко. Наемники миновали небольшой хутор из четырех дворов, пустой и молчаливый, а затем двинулись дальше. Теперь их путь лежал через новое поле, а когда они почти пересекли его, то неожиданно для себя уперлись в несколько темных стогов с сеном. Камия направилась прямо между ними, возможно, хотела проверить их на наличие засады, а Илья тихо выругался про себя, сетуя на отсутствующий прибор ночного видения. Казалось бы, у Пищалина что-то подобное точно должно было быть, и им бы сейчас этот приборчик сильно помог. Но капитан лишь разводил руками: «Чего нет, того нет, извините. В гильдии прибор был, но в спешке его забыли. Проводите разведку как умеете». Все случилось, когда Илья поравнялся с первым из стогов. В голове парня вдруг неожиданно раздался смутно знакомый голос, мысль: «Не стреляйте, стойте, люди особи не враги». «Что?» Илья схватился за штурмовую винтовку, снимая ее с предохранителя. Рядом испуганно ойкнула и потянулась к кобуре Надя, встала как вкопанная Юлька, перехватив посох в боевое положение. Макс и Матвей взяли на изготовку дробовики, защищая магичек. Впереди замерли на месте Альды. «Мы будем говорить, не стреляйте. Мы не хотеть убивать, мы хотеть говорить. Вы особи, не враги». Из-за стога медленно вышел муравей с огромной головой и усами-антеннами. Несмотря на темноту, Илья сразу узнал толкователя смыслов, похожего на того, что они когда-то видели в пещере. А вслед за муравьем из-за соседних стогов медленно выплыли личи в шлемах, сферах и бронежилетах, освещая место встречи зеленоватым сиянием. Всего 4 штуки, но и этого для их двух отрядов предостаточно. Однако, кроме личей, где-то в поле в засаде прятались еще с десяток боевых муравьев, окружавших сейчас людей с тыла. Одновременно с ними из-за дальнего стога показались 3 человеческие фигуры с автоматами в руках, одна женская и 2 мужских, которые молча двинулись к наемникам. Илья пригляделся к приближающимся людям повнимательнее и от неожиданности громко выматерился вслух. Вот такого сюрприза он точно не ожидал. «Марго, ты, весело, блин, что ты тут делаешь, сука?» — опередил Илью Макс, задав напрашивающийся сам собой вопрос. «Как ты был, Максимка, алкашом и быдлом, так ты им и остался», — гордо ответила полячка и подошла еще ближе. 2 плечистых мужика-автоматчика в камуфляже, со спрятанными под опущенными балаклавами лицами, замерли за ее спиной. «Перед тобой стоит законный посол муравейника и госпожи матери. Прикуси свой поганый язык и прояви должное уважение». «Ты что ли посол, подруга?» — усмехнулась рядом Юлька. Никак переметнулась к монстрам. «Впрочем, подобное тянется к подобному, а ты давно была конченной тварью». «Звучит как комплимент», — усмехнулась Марго. «Лучше быть тварью, чем жалкой и наивной дурочкой вроде тебя. Одно мое слово и вас порвут на куски». «Так в чем проблема его сказать?» — негромко спросил Илья, прицелившись в грудь полячки. На самом деле парень был почти уверен, что успеет убить ее, и, возможно, тех 2 лбов тоже. Слишком близко они стояли к Малгожите, чтобы их не зацепило взрывом фугасного заклятия. Ну а дальше нет смысла гадать. Приказа не было. В голосе Малгожиты послышалась нешуточная обида. Поэтому придется с этим подождать. Впрочем, возможно, оно и к лучшему. «В следующий раз у меня будет время и возможность позабавиться с вами от души и вернуть с процентами должок за Вацлава. Например, на кол посадить», — злобно ухмыльнулась полячка. «Ну ладно, перейдем к делу. Илья, ты же у этого быдла главный, Вацлав вон тоже всех быдлами называл», — ухмыльнулся парень. «Окончил плохо. Отучайся ты от этих гадких слов, Марго, мой тебе совет». «Да, я у своих людей главный. Говори, что хотела». «Госпожа, мать велела передать вам, что войне конец», — глубоко вздохнув, после паузы сказала полячка. 2 часа назад руководство Атланы приняло ультиматум хозяйки муравейника, который я принесла. Союзные войска муравейника и старого города с завтрашнего утра отходят за реку Волчья и возвращаются домой. Наемникам запрещено ходить в рейды на их территорию сроком на 30 дней и атаковать муравьев и зомби. Территории лабиринта, злого бора и дальних локаций по-прежнему доступны для рейдов. Передайте своим наемникам в лагере у деревни, чтобы они не чинили препятствий отступающим союзным войскам. Взамен мы сохраним жизни захваченным гражданским лицам и не станем разрушать имущество. «С чего бы такая щедрость?» — неожиданно вступила в разговор Камия. «Это не ультиматум, это почти капитуляция муравейника при отличных позициях. с того, что госпожа мать умная, и рядом с ней теперь есть неглупые люди, с кем она может посоветоваться», — неожиданно серьезно ответила Марго. «Хотя, вам, русским, этого не понять, вы никогда не умели в дипломатию. Мы можем войти в Атлану и начать резню, но последствия будут страшными для всех. Погибнет множество гражданских, чвкшников и дружинников князя. Умрет очень много муравьев и поданных старого города, на восполнение численности которых может не хватить ресурсов. Муравейник навсегда станет врагом здешнего человечества. Он один, а людей в этом мире много. Если Атлана рухнет, то в ульт-бизнес влезет империя и доведет уничтожение муравейника до конца. Госпоже матери этого не нужно. Она продемонстрировала свои возможности и теперь отходит, проявив жест доброй воли. Ее потери невелики. Единственное, чего я не до конца понимаю, так это то, зачем она послала меня сказать все это вам лично. Но думаю, что скоро пойму», — ухмыльнулась магичка. «А пока всего хорошего», — махнула рукой полячка, повернувшись к своим сопровождающим. «До скорой встречи». А затем Марго ушла куда-то по направлению к дороге, ведущей к северным воротам. И вслед за ней ушли, словно почетный эскорт, двое сопровождавших ее автоматчиков, все личи и боевые муравьи. Рядом с удивленными землянами остался лишь толкователь смыслов. «Госпожа мать хотела кое-что передать вам лично», — снова раздался в голове Ильи голос мысль, когда Малгожата скрылась из виду. «Вдобавок к сказанному ее рабой». «Рабой?» — недоуменно переспросил Илья. «Она же вроде как посол». «Это два непротиворечивых и одновременно существующих смысла концепций», — ответил толкователь. «Малгожата раба госпожи и Малгожата посол госпожи. Госпожа мать отправила ее, чтобы она поговорила с князем отцом и вами и передала смысл ее наказа в точности. Госпожа мать думает, что людям проще понять людей, поэтому отправила Малгожату». «Это далеко не всегда так», — возразила Юля. «Иногда людям легче понять любую мерзкую тварь, чем другого человека, потому что людей люди ненавидят больше». «Возможно, эту концепцию надо обдумать», — прозвучало в голове. «В любом случае Малгожата – раб. У госпожи матери были живые наемники, захваченные в лесу и при штурме муравейника. Она присвоила им человеческую смысл концепцию «пленные», а потом предложила пленным выбрать для себя один из двух других смыслов концепций: либо стать кормом муравейника, либо стать рабом муравейника. Малгожата предпочла стать рабом и дала госпоже матери хорошие советы по нападению на Атлану. «Ндя», — хмыкнул Макс, — «даже у меня сейчас нет слов». «И вы съели отказавшихся стать рабами наемников?» — спросил Илья. «Пока нет, но это зависит от вас». «Что, блин, господа мать не хочет иметь только людей-рабов. Госпожа мать хочет иметь и людей-друзей. Вы подходите в концепцию «друзья», поскольку изначально проявляли концепцию сочувствия и понимания в разговоре с другим «я». А друзей не заставляют, друзьям не приказывают. Друзей уважают, приглашают в гости и дарят им подарки. Госпожа мать зовет вас в гости, ей есть о чем с вами поговорить. Госпожа мать готова передать вам в подарок людей из смысла концепции «корм». Всего их 10, и часть из них с таким же ЧВК знаком на плече, как вы. Но торопитесь. Если вы не придете в гости до того, как в лесу окончательно ляжет снег, госпожа мать решит, что вы отвергли ее дружбу. Тогда мы съедим корм и перестанем считать вас друзьями. Это все. Погоди, у меня есть еще один вопрос. Начало было говорить Камея, но толкователь смыслов лишь недовольно пошевелил усами и побежал прочь куда-то в темноту. «Все вопросы в гостях у госпожи матери», — прозвучало напоследок в голове. Группа Ильи и Камеи вместе с мобилизованными наемниками пищали на благополучно добрались до Атланы. Больше они на своем пути никого не встретили. Твари действительно ушли за реку сами на следующий же день, оставив нетронутыми захваченные ими земли. Более того, остались живы не успевшие добраться до города беженцы и оставшиеся в деревнях люди. Оставшиеся 8 дней до демобилизации Илья с товарищами просидели сначала в охране городских стен, а потом в заслонах у реки. А затем мобилизованных тихо распустили, а Илью и Камею вместе с товарищами вызвали в представительство к Свиригину. Выяснилось, что Пищалин все же сдержал свое слово, представив их настоящими героями обороны княжества. Хотя получалось немного неудобно, так вышло, что единственный за время нашествия твари серьезный бой дали у реки лишь две их боевые группы и полсотни мобилизованных наемников, альдов, в то время как княжеское войско и ветераны ЧВК оказались ни при чем. Как понял Илья из разговора с майором, этот факт решили особенно не выпячивать, и наемникам Ильи и соцветия Ландыша предложили помалкивать о своих заслугах, но зато откупились наградами. Обоим группам ЧВК банк пообещал однократное бесплатное повышение уровня. Илье и Ками подарили от имени князя по 50 золотых и наградили всех участников боя у реки серебряным знаком ЧВК за мужество и отвагу и серебряным же значком березового листа за честь и доблесть от гильдии альдов. На чем приключения наемников и закончились. И лишь оставшись дома вместе с альдами Ками, которых земляне пригласили пока немного пожить у себя, вдоволь напарившись в бане и собрав вместе с друзьями на стол праздничный ужин, Илья решил содержать большой совет. Надо было решать, принимать приглашение госпожи матери или нет. Конец.